Богатым нужно сочувствие, и я им чрезвычайно сочувствую. Богатым нужно общество людей, способных наслаждаться роскошью. У богатых есть потребность учить, как ею наслаждаться. И мне кажется, немного найдется таких, которые ценят роскошь, наслаждаются роскошью так, как и я. А их женщины, Кромптон, у них ведь тоже есть свои нужды. Настоятельные, срочные, а мужья часто не могут удовлетворить их в силу своей занятости. Эти женщины не могут довериться первому встречному, какому-нибудь простофиле. Они нервозны, хорошо воспитаны, подозрительны и легко поддаются искушению. Им нужны нюансы, утонченность. Им нужно внимание мужчины с высоким полетом фантазии и в то же время чрезвычайно благоразумного. В этом скучном мире редко встретишь такого мужчину. А мне посчастливилось. У меня талант именно в этих делах. Вот я его и применяю. И, конечно, как всякий трудящийся человек, имею право на вознаграждение. Луинс с улыбкой откинулся в кресле. Кромптон смотрел на него, испытывая что-то похожее на страх. Ему трудно было поверить, что этот растленный, самодовольный Альфонс, это существо с моралью кобеля, было частью его самого. Но оно все же было его частью и частью, необходимой для реинтеграции. «Так вот», — сказал Кромптон, — «ваши взгляды меня не касаются». Я представляю собой основную личность Кромптона и нахожусь в подлинном теле Кромптона. Я прибыл сюда для реинтеграции. Мне это ни к чему, — сказал Луимс. То есть вы хотите сказать, что не согласны? Абсолютно верно. Вы, по-видимому, не понимаете, что вы неукомплектованный, недоделанный экземпляр. У вас должно быть тоже стремление к самоосуществлению, которое постоянно испытываю я, а это возможно только путем реинтеграции. «Безусловно», — сказал Луимс. «Значит, ничего это не значит», — сказал Луимс. «Я очень хотел бы укомплектоваться, но еще больше мне хочется продолжать жить так, как я жил до сих пор, то есть самым удовлетворительным, самым замечательным образом». «Знаете, роскошь позволяет мириться со многим. А вы не забыли, — сказал Кромптон, — что вы пребываете в дьюрировом теле, а срок его существования всего 40 лет. Без реинтеграции вам осталось жить только 5 лет. Поймите, максимум 5. Бывает, что дьюрировые тела ломаются и раньше срока». «Да, верно, — сказал слегка нахмурившись Луимс. «В реинтеграции нет ничего плохого», — продолжал Кромптон самым, как ему казалось, убедительным тоном. «Ваша страсть к наслаждениям не пропадет, просто она станет несколько умереннее». Луимс как будто задумался всерьез, попыхивая бледно-кремовой сигаретой, потом взглянул Кромптону в лицо и произнес: «Нет, но ваше будущее. Я просто не тот человек, который беспокоится о будущем», — самодовольной улыбкой возразил Луимс. «Мне бы прожить сегодняшний день да так, чтобы чертям тошно стало. 5 лет, кто знает, что еще случится за эти 5 лет? 5 лет, ведь это целая вечность. Может, что-нибудь и изменится?» Кромптон подавил в себе сильное желание вколотить в этого Луимса хоть немного здравого смысла. «Конечно, сластолюбец всегда живет только сегодняшним днем, не предаваясь мыслям о далеком и неопределенном будущем. Для Луимса, поглощенного сегодняшним днем, 5 лет — срок почти немыслимый. Ему, Кромптону, следовало бы знать это. По возможности, спокойным голосом Кромптон сказал: «Ничего не изменится. Через 5 лет, коротких 5 лет, вы умрете». Луимс пожал плечами. «Я следую правилу — никогда не заглядывать дальше четверга. Вот что я тебе скажу, старик. Приезжайте через 3 или 4 года, тогда поговорим». «Но это невозможно», — объяснил ему Кромптон. «Вы тогда будете на Марсе, я на Земле, а наш третий компонент на Венере. Нам уж ни за что не встретиться в нужный момент. А кроме того, вы даже не вспомните». «Посмотрим, посмотрим», — сказал Луимс, поглядывая на свои часы. «А теперь, если ты не возражаешь, я жду гостя, который, наверное, предпочтет...» Кромптон встал. «Если вы передумаете, я остановился в мотеле «Голубая луна» и пробуду здесь еще 1 или 2. Желаю приятно провести время», — сказал Луимс. «Не забудьте посмотреть пещеры Ксанду. Сказочное зрелище!» Совсем потеряв дар речи, Кромптон покинул роскошный номер Луимса и вернулся в свой мотель. В этот вечер, ужиная в буфете, Кромптон отведал марсианских ростков и красного саладина. В киоске он купил книжечку акростихов. Вернувшись домой, он разгадал 3 кроссворда и лег спать. На следующий день Кромптон попытался разработать план дальнейших действий. Убедить Луимса он уже не надеялся. Ехать ли ему на Венеру, разыскивать Дэна Стека, третью утраченную часть своей личности? Нет, это более чем бесполезно. Даже если Стек захочет реинтегрировать, им все равно будет недоставать их исконной трети, Луимса, важнейшего источника наслаждений. 2/3 будут еще более страстно желать укомплектования, чем 1/3, и будут еще более страдать от ощущения своей неполноценности, а Луимса, видно, не убедить. При сложившихся обстоятельствах единственное, что оставалось Кромптону, это вернуться на Землю нереинтегрированным и жить там по мере возможности. В конце концов, есть какая-то радость и в напряженном труде, и известное удовольствие в постоянстве, осмотрительности, надежности. Не следует недооценивать и такие хотя бы и очень скромные достоинства. Но нелегко ему было примириться с этим. С тяжелым сердцем позвонил он на станцию и заказал себе место на вечерней ракете до порта Ньютона. Когда Кромптон упаковывал вещи и до отправления ракеты оставался всего час, дверь его номера распахнулась. Вошел Эдгар Лумис, огляделся вокруг, закрыл и запер за собой дверь. «Я передумал», — сказал Лумис. — «Я согласен на реинтеграцию». Внезапное подозрение загасило первый порыв радости Кромптона. «А почему вы передумали? Какое это имеет значение?» «Я хочу знать, почему». «Но это трудновато объяснить, понимаете? Я только...» Раздался громкий стук в дверь. Сквозь апельсиновый загар на щеках Лумиса проступила бледность. «Ну, пожалуйста», — попросил он. «Рассказывайте», — неумолимо потребовал Кромптон. Лоб Луимса покрылся крупными каплями пота. «Случается, что мужьям не нравятся небольшие знаки внимания, которые оказывают их женам. Порой даже богатый может оказаться потрясающим обывателем. В моей профессии встречаются подводные камни, мужья, например. Поэтому раз или два в год я считаю полезным провести некоторое время в Бриллиантовых горах, в пещере, которую я там себе оборудовал. Она в самом деле очень удобна, правда, приходится обходиться простой пищей, но несколько недель, и опять все в порядке». Стук в дверь повторился с новой силой. Кто-то кричал басом: «Я знаю, что вы здесь, Луимс! Выходите, или я сломаю эту проклятую дверь и сверну вашу мерзкую шею!» Луимс никак не мог унять дрожи в руках. «Больше всего на свете боюсь физического насилия», — проговорил он. «Не лучше ли просто реинтегрировать, и тогда я вам все объясню? Я хочу знать, почему на сей раз вы не скрылись в своей пещере», — настаивал Кромптон. Они услышали, как кто-то всем телом налег на дверь. Луим с пронзительным голосом закричал. «Это все ваша вина, Кромптон! Ваше появление выбило меня из седла! Я лишился своего необыкновенного ощущения времени, своего шестого чувства грядущей опасности. Черт вас побери, Кромптон! Я не успел смыться вовремя! Меня захватили на месте преступления. Я просто сбежал, а за мной по всему городу мчался этот кретин, этот здоровяк, неандерталец, выскочка, муж. Он заглядывал во все салуны и отели, обещая переломать мне ноги. У меня не хватило денег на пескоход, и не было времени заложить свои драгоценности, а полицейские только ухмылялись и отказывались защитить меня. Пожалуйста, Кромптон!» Дверь трещала под бесчисленными ударами, и замок начал поддаваться. Кромптон, благодарный судьбе за то, что чувство недостаточности так вовремя заговорило в Лумисе, повернулся к нему, к этой части своей особы. «Ну что ж, давайте реинтегрировать», — сказал Кромптон. Оба они твердо посмотрели в глаза друг другу. Две части целого, жаждущие единства, возможность, превращающаяся в мостик через пропасть. Затем Луимс тяжело вздохнул, и его дюрерово тело рухнуло, сложившись пополам, как тряпичная кукла. В тот же миг колени Кромптона подогнулись, словно на него плечи взвалили тяжелый груз. Замок сломался, и дверь распахнулась. В комнату влетел маленький красноглазый коренастый брюнет. «Где он?» — закричал брюнет. Кромптон показал на распростертое на полу тело Лумиса. «Разрыв сердца», — сказал он. «О!» — растерянно. «То ли гневаться, то ли сострадать», — сказал брюнет. «О! Да-да-да-о!» «Он, конечно, заслуживал этого», — холодно заметил Кромптон, поднял чемодан и вышел из комнаты, чтобы успеть на вечерний рапидо. Долгое путешествие по марсианским равнинам пролетело, как мимолетное мгновение, как облегченный вздох. Кромптон и Луимс получили, наконец, возможность поближе познакомиться друг с другом и решить кое-какие основные проблемы, которые неизбежно возникают, когда в одном теле объединяются два сознания. Вопрос о главенстве в этом содружестве не вставал. Верховная власть принадлежала Кромптону, который вот уже 35 лет был хозяином ума и тела подлинного Кромптона. При создавшихся условиях Луимс никак не мог взять верх, да и не хотел этого. Его вполне устраивала пассивная роль, и поскольку по натуре своей он был добрым малым, то согласился стать просто комментатором, советчиком и доброжелателем. Но реинтеграции не произошло. Кромптон и Луимс существовали в одном разуме, подобно планете и Луне, независимые, но по сути неразделимые, осторожно прощупывающие друг друга, не желающие, да и не способные поступиться каждый своей автономией. Конечно, какое-то взаимопроникновение происходило, но слияние, в результате которого из двух самостоятельных элементов образовалась бы устойчивая, единая личность, быть не могло, пока к ним не присоединился Дэн Стек, третий недостающий компонент. Но даже в случае его присоединения, напоминал Кромптон оптимистически настроенному Лумису, реинтеграция может не состояться. Допустим, Стек захочет реинтегрировать, а может и не захочет, но три шизоидных компонента вдруг воспротивятся слиянию или не сумеют его достичь, тогда их борьба внутри единого мозга быстро приведет к безумию. «Стоит ли об этом беспокоиться, старина?» — спросил Уинс. «Стоит», — сказал Кромптон. «Может случиться так, что мы все трое реинтегрируем, а полученный в результате разум не будет стабильным. Психопатические элементы возьмут верх, и тогда...» «Так или иначе, нам придется просто смириться», — возразил Луимс. «Стерпится, слюбится, как говорят». Кромптон согласился. Его вторая натура Луинс, спокойный, добродушный, жизнелюбивый Луинс, уже оказывал на него свое действие.